Сегодня я опять зашла в отдел. Заведующий проявил некоторую любезность и сказал своим ласковым нежным голосом: «Дочь моя, в 2 часах езды отсюда есть 1 волосная школа. Вода, воздух там замечательный, природа чудесная». Эта речь была копией той, которую заведующий произнес, посылая меня в Зейнилер. Я не удержалась и залилась хохотом. «Не утомляйте себя, бей-эфенди, я могу продолжить дальше. Руководство, приложив много стараний и затратив много средств, создало там новую школу. Только она нуждается в таком молодом, энергичном, самоотверженном педагоге, как я, не так ли? Мерси, бей-эфенди, я познала вашу доброту еще в Б, когда вы посылали меня в Зейнилер». Конечно, говоря так, я была уверена, что заведующий меня просто выгонит. Но, к моему великому удивлению, он даже не рассердился, а, напротив, расхохотался и затем произнес философским тоном: «Обязанность руководителя. Что поделаешь, дочь моя? Ты не поедешь, он не поедет. Кто же тогда поедет?» Посетителей в отделе образования всегда было хоть отбавляй. Неожиданно из-за угла раздался хриплый голос: «Какая крошка! Ну, прямо ореховый червячок!» «Ореховый червячок?» Меня и без того извели прозвищами: «Шелкопряд», «Гульбешекер». Только орехового червячка не доставало. Я вспыхнула и резко обернулась. Наконец-то мне удалось поймать одного из этих негодников, которые награждают меня разными прозвищами, то сладкими, то червивыми. Мне хотелось дать этому господину хороший урок, рассчитаться сполна за всех, но я не успела. Мой обидчик уже повелительно говорил заведующему: «Дай этой маленькой барышне все, что она хочет, не огорчай девочку». «Как изволите приказать, решит бей эфенди», — почтительно ответил заведующий. «Но на сегодня у нас действительно нет свободных мест. Вот только в Руждие есть 1 вакансия для учительницы французского языка. Конечно, это не подходит ханым». «Почему же, эфендим?» — возразила я. «Ваша покорная слуга преподавала французский язык в женском педагогическом училище Б». «Да?» — промямлил неопределенно заведующий. «Но мы объявили конкурс. Завтра экзамен». «Отлично», — сказал Решит Бей. «Пусть и барышня примет участие в конкурсе. Что тут особенного? Я тоже приду на экзамен, если Аллаху будет угодно. Только смотри, не начни экзаменовать без меня». Очевидно, этот Решит Бей был важной персоной. Но, Господи, как же он был безобразен! Глядя на его страшное лицо, я до боли закусывала губы, чтобы не расхохотаться. Люди бывают или смуглыми, или бледнолицами, но на физиономии этого бей-эфенди имелись все цвета и оттенки, начиная от нездоровой белизны, только что затянувшихся ран, и кончая неприятной угольной чернотой. Это был такой грязновато-смуглый цвет, что казалось удивительным, как остается чистым воротничок. Можно подумать, кто-то шутки ради вымазал руку в саже, а потом вытер о щеки Решита Бея. У него были глазки павиана, посаженные очень близко друг к другу, веки без ресниц, красные, точно рана, странный нос, который через седые усы спускался до нижней губы. А щеки — это что-то поразительное. Они свешивались по обе стороны лица, как у обезьян, когда они набивают рот орехами. Однако мне везет. Если говорить откровенно, несколько слов Решита Бея оказали мне большую услугу. Очевидно, природа, создавая лицо этого бей-эфенди, увидела, что она слишком переборщила, и решила компенсировать несправедливость, одарив его добрым сердцем. По-моему, красота души во много раз прекраснее красоты внешней. На что создана бессердечная красота? Разве только калечить жизни бедных девушек, разбивать их сердца. Измир, 22 сентября. Сегодня я участвовала в конкурсе. Письменный экзамен прошел скверно. Заставили проспрягать в настоящем и будущем временах 10 глаголов, образованных от таких существительных, как истексар, истисмар, иститрат и так далее. Слова арабского происхождения, которые почти не употребляются в турецком языке. Истексар – признание чего-либо чрезмерно большим. Истисмар – эксплуатация. Иститрат – отступление, отклонение. Но как я могла спрягать эти глаголы на французском языке, если я не знала их значений по-турецки? Устный экзамен прошел великолепно. Решит Бе-эфенди поговорил со мной по-французски и несколькими словами дал понять, что я обязательно выйду победительницей. Да пожалеет Аллах мою Мунисе. Измир, 25 сентября. Сегодня объявили результаты конкурса. Я провалилась. Один из секретарей отдела образования сказал мне, если бы Решит Бе-эфенди захотел, вы бы непременно прошли. Кто осмелится против его желания? Очевидно, у него какие-то свои планы. Наше положение весьма затруднительно. Через 2 дня платить за жилье. На помощь пришел золотой медальон, последняя вещь, которая осталась у меня от матери. Сегодня я отдала его своей соседке и попросила продать. Мне жалко было расставаться с этой памятью. В медальоне лежала маленькая фотография, отец с матерью в первый год женитьбы. Бедная карточка теперь осталась без оправы. Но я и тут пыталась себя утешить. Папа и мама, безусловно, предпочитают жить в сердце своей одинокой доченьки, чем лежать в куске драгоценного металла. Измир, 27 сентября. Сегодня я получила от Решита Бея записку. Он пишет, что нашел мне работу и вызывает для переговоров в свой особняк Каршияка. Почему же секретарь отдела образования сказал, что Решит Бей отнесся ко мне враждебно? Выходит, это не так? Посмотрим. Завтра я все узнаю. Измир, 28 сентября. Только что вернулась из Каршияка от Решита Бея. Его особняк — настоящий дворец. Теперь мне понятно, почему этому господину оказывают такие знаки внимания. Решит Бей принял меня очень тепло и сказал, что на экзаменах остался доволен моими французскими знаниями, но, взвесив все, решил, что не сможет избавить меня от козней и несправедливости коллег в будущем. Теперь о работе, про которую шла речь в записке. Решит Бей предложил мне преподавать французский язык его дочерям. «Дитя мое», — сказал он, — «мне понравились не только ваши способности, но и ваши манеры, и ваша внешность. Что вам прозябать в общественных школах? Обучайте французскому языку моих девочек. Вместе будете жить, пить, есть, дадим вам красивую комнату». Согласны? Что и говорить. Должность гувернантки. Возможно, это более спокойная, более выгодная работа, чем быть учительницей в школе. Но, к несчастью, я всегда относилась к этой профессии с предубеждением. По-моему, это то же самое, что быть прислугой. Мне очень не хотелось обижать Решита Бея. Я поблагодарила за доверие, радушный прием, но, сославшись на Мунисе, сказала, что не могу принять это предложение. Решит Бей нашел мою причину неубедительной. И для нее у нас найдется место, дочь моя. Неужто маленькая девочка будет обузой для нашего дома?